Фильмы ужасов. «Алло», — сказал Александр. «Здорово», — радостно громыхнуло в трубке голосом Женечки, его заместителя по вопросам маркетинга. «Чем занимаешься?» «Работаю», — сказал Александр. «Что стряслось?» «Проблемы», — трагическим голосом возвестил Женечка. Он был абсолютно лыс, зато обильно бородат и весил 130 килограммов. «Я понимаю, что проблемы», — сказал Александр. «Иначе бы ты мне домой звонить не стал. Опять партия игрушек на таможне застряла». «Хуже», — сказал Женечка. «Дело пахнет тринитротолуолом, причем в опасной концентрации». «Не томи», — сказал Александр. Он щелкнул мышью, сохранил свое творение для потомков, закрыл Word и обратился вслух. «Короче, я тут в гостях зависал», — сказал Женечка. «У Альберта». Так нормально посидели, в преферанс перекинулись, венцом себя побаловали. И тут заявляется гном. «Мне очень интересно», — сказал Александр. «Нет, серьезно, очень интересно, как мои сотрудники проводят свое свободное время. Но никакой проблемы я реально не вижу. Разве что ты проигрался в пух и прах и вместо расплаты пообещал отрекламировать какое-нибудь дерьмо». «Не», — обиженно сказал Женечка. «Я после той истории с крылышками зарекся на рекламное время играть. Честно». «Рад за нас обоих», — сказал Александр, начиная терять терпение. «Итак». «Так вот, заваливается к нам гном». «Ты опять за свое». «Да нет, сейчас будет по теме. Ты же гнома знаешь? Он с головой не дружит. Зато дружит всякими хакерами да пиратами. И все новости, киноновости, быстрее всех узнает». Ну и начал он с порога чушь всякую нести про пятого Бэтмена, продолжение «Титаника» и следующий эпизод «Звездных войн». Типа там корабль Дарта Вейдера проваливается в черную дыру, а отцы Гана Соло и Чубаки, ну, которые вуки. «Ты прав», — сказал Александр. «У нас действительно беда. Мне, похоже, нужен новый заместитель». «Ты откуда звонишь? Из Кащенко?» «Из дома». «Твой дом — тюрьма», — сказал Александр. «Давай так. Или ты мне сейчас коротко и четко говоришь, что случилось, или завтра на работу можешь не выходить. Понял?» «Понял», — обиженно сказал Женечка. «Ну, потрепались мы с гномом слово за слово, обсудили новинки, потом перешли на будущие новинки. Ты же знаешь, он по пиратским своим каналам всегда все первым смотрит. И вот...» «Всего хорошего», — сказал Александр. «Можешь считать себя в длительном и неоплачиваемом отпуске. Привет». Александр повесил трубку, налил себе стакан сока из стоявшего рядом пакета, прикурил сигарету. Не успел он стряхнуть пепел в третий раз, как телефон снова зазвонил. Александр позволил ему прозвонить 8 раз. «Алло». «Это я». Обиженное сопение. Типа, «не договорили мы, шеф». «Тогда договаривай», — сказал Александр. «Короче, такая тема. От гнома я узнал, что в следующем месяце Голливуд запускает в прокат новый фильм ужасов». «Действительно катастрофа», — сказал Александр. «Погоди», — еще обиженнее просопел Женечка. «Посмотрим, что ты скажешь, когда название услышишь». «А у меня есть шансы услышать его в этом году». «Хипа». «И что тут ужасного? Новый вариант фильма про Вудсток? Длинноволосые босые тёлки и парни с гитарами, цветами и ЛСД?» «Не хиппи», — сказал Женечка. «Хиппо! Через О на конце!» «Я по-прежнему не вижу катастрофы». «Жаль», — сказал Женечка. «Хиппо — это по-английски. По-нашему — гиппо. Гиппо сокращенно от гиппопотам. А гиппопотам — это другое название бегемота. А наш самый крупный текущий, да и не только текущий, а вообще самый крупный заказ...» «Не может быть», — похолодел Александр, моментально спадая с лица. «Это же глупо». «Голливуд!» Александр Женечки не видел, но отчетливо представил, как тот пожимает плечами. «Животный мир планеты Земля не так велик. Рано или поздно от акул, осьминогов, муравьев, аллигаторов, питонов и анаконд должны были перейти к чему-то еще. Просто нам не повезло. Вот так. Законы всемирного свинства». Женечка трепался еще 5 минут. Александр его не останавливал. Он только что пропустил удар под дых, и ему нужно было перевести дыхание и отразить следующий удар, который может стать нокаутом для самого крупного его проекта. «Теперь заткнись и слушай», — резко оборвал своего зама Александр. Его мозг уже включился в работу и обсасывал проблему со всех сторон. «Ты фильм видел?» «Еще нет, но гном обещал принести диск завтра к утру». «Принесешь мне, вместе посмотрим». «Так, теперь подумаем, что мы можем сделать». «Когда фильм пустят в прокат?» «Приблизительно через месяц». «Узнай точно. И сделай все, чтобы заполучить эксклюзивное право проката по России и СНГ. Понял?» «Шеф, ты знаешь, сколько это бабла?» «Догадываюсь», — сказал Александр. «Сейчас же перезвони клиенту и веди его в курс. Окончательное решение за ним. Скажет черт с ним, так и черт с ним. Однако в таком случае мы не можем ничего гарантировать. Народ падок на такие вещи. И создание бегемотом положительного образа после фильма ужасов с их участием в главной роли будет долгим, трудным, унылым и еще черт знает каким. В общем, не мне тебе рассказывать, ты сам все знаешь. После первой серии «Челюстей» народ в Черном море боялся купаться. Если клиент реально хочет успеха своей затеи, бабло он даст». «Даст», — сказал Женечка. «Черт, ну как они могли, а?» — спросил Александр. «Челюсти, щупальца, аллигатор, питон, анаконда, арахнофобия». «Чужие», — услужливо подсказал Женечка. «При чем тут чужие?» — спросил Александр. «Чужие — это научная фантастика, а я говорил о фильмах про животных». «Мне просто показалось, что ты что-то упускаешь». «Может быть», — сказал Александр. «Я просто никак въехать не могу. Они же все хищники, так? А что такого ужасного в бегемоте? Бегемот — убийца!» «Глупо. Они неуклюжи, неповоротливы, медлительны и вообще, по-моему, травоядные». «Анаконды тоже людей целиком не глотают. Голливуд!» «Ты хоть реально представляешь, с чем нам предстоит столкнуться?» «Да они все одинаковые», — сказал Женечка. «Группа туристов или школьников, или еще кого-то, плюс местный шериф, плюс случайно оказавшийся под рукой специалист по охоте именно на тот тип живности, который им досаждает. Монстр в 4-10 раз крупнее, чем обычный. Жрет компанию по одному, показываясь только частями. Где-то в середине сжирает специалиста по охоте. Потом показывается целиком и во всей красе, пытаясь сожрать главного героя, героиню, и его, ее, любовника-любовницу. Тут герой чудом спасается, придумывает какой-нибудь план и убивает монстра. Правда, не до конца. Полуживой монстр пытается перед смертью грохнуть героя во что бы то ни стало, и тут доведенный до отчаяния герой его уконтрапупивает». «Тебе бы сценарий писать», — сказал Александр. «Я и пишу», — сказал Женечка, — «под псевдонимом Мирешка». «Звони клиенту, сценарист», — сказал Александр. «Что, сейчас?» «Мне же позвонил», — сказал Александр. «Время детское, клиент мальчик взрослый, вряд ли он спит. А если спит, разбуди, а если умер, воскреси. Бабки на кону».